«Дзяо Да, ты зачем здесь?» — строго спросил он. Дзяо Да, топая ногами и взывая к небу, запричитал. «Я постоянно увещевал своих непутевых господ, а они считали меня своим врагом. Разве вы не знаете, сколько мне пришлось вытерпеть лишений, когда я служил вашему деду? И вот сейчас я попал в оборот. Старший господин Дзяджэнь и братец Дзяджун арестованы. Их увез какой-то Ван. Служители Ямыня позорили наших женщин, загнали их в пустой зал и заперли. Совести у этих сволочей не больше, чем у свиней и собак. В доме все описали, а потом вещи увезли, не оставив даже обломков деревянной посуды и осколков от фарфоровых чашек. И теперь еще меня хотят связать. Я прожил почти 90 лет и сам когда-то по приказу вашего деда вязал людей. Кто они такие, чтобы меня вязать? Я сказал, что я из западного дворца, и убежал. Те люди слушать ничего не хотели, потащили меня сюда, а здесь, оказывается, то же самое. Мне не нужна моя жизнь. Буду биться насмерть. Он начал наносить удары головой. Служители Ямыня, глядя на старика и помня наказ Ванов, не осмелились проявить жестокость. «Успокойся, почтенный», — сказали они. «Все делается по указу государя, так что не шуми». Дзяджэнь не обратил особого внимания на Дзяо Да, но слова старого слуги произвели на него такое же впечатление, как если бы в сердце ему вонзили нож. «Конец! Всему конец!» — горестно воскликнул он. «Не ожидал я, что все пойдет прахом!» В то время, когда Дзяджэнь с волнением дожидался известия из дворца, прибежал запыхавшийся Сюйке. «Ух, на силу пробрался! Где дядя?» «Хорошо, что ты пришел!» — обрадовался Дзяджэнь. «Как тебя пропустили?» «Я обещал стражникам денег», — объяснил Сюйке. «Теперь мне можно ходить свободно». Дзяджэнь рассказал ему, как было описано и конфисковано их имущество, и попросил разузнать новости. «Все мои родственники и друзья в трудный момент поспешили скрыться», — произнес он. «Один ты нас не покинул». «Я даже не предполагал, что здесь у вас произошло нечто подобное», — сказал Сюйке. «Что касается дворца Нинго, то мне уже известно, что там делается». «Но кто же совершил преступление и какое?» — спросил Дзяджэнь. «Сегодня я ходил в Ямынь узнавать решение по делу моего брата Сюйпаня», — рассказал Сюйке. «Там от двух цензоров я слышал, будто ходят слухи о том, что старший брат Дзяджэнь вовлекал молодых людей из знатных семей в азартные игры. Это сравнительно легкое преступление, но ему приписывают и обвинение в том, что он хотел отбить чужую жену и сделать ее своей наложницей, и своими преследованиями довел ее до самоубийства. Опасаясь, как бы эти слухи не оказались сплетнями, цензор решил собрать доказательства. Для этого он арестовал нашего Бао Эра и разыскал какого-то Джана. Но я боюсь, что в деле старшего братца Дзяджэня могут быть замешаны чиновники из цензорского приказа, так как они в свое время не дали хода делу, несмотря на то, что этот Джан подавал жалобу на Дзяджэня. Не дослушав до конца, Дзяджэнь тяжело вздохнул. Это уже совсем плохо. Из глаз его покатились крупные слезы. Сюйке сказал ему несколько успокоительных слов, и отправился разузнавать новости.